Однако фермер Джайлз стал уже больше, чем героем округи. Он стал любимцем края, и люди не приветствовали проезжавших мимо рыцарей и вооруженных до зубов латников, хотя все же снимали шляпы перед королем. По мере того, как они приближались к Хэму, взгляды становились все угрюмее. В некоторых деревнях люди запирали двери, и на улицах не встречалось ни одной живой души. Тогда король сменил бурный гнев на глухую ярость. У него был зловещий вид, когда он наконец подъехал к реке, за которой находился Хэм и дом фермера. Он решил сжечь все дотла. Но на мосту их ждал фермер Джайлз, верхом на сивой кобыле и с хвосторубом в руке. Больше никого не было видно, кроме грома, лежавшего посреди дороги. «Доброе утро, государь», — сказал Джайлз, сияющий как день, не дожидаясь, пока к нему обратятся. Король впился в него ледяным взглядом. «Твои манеры оскорбляют наше достоинство», — сказал он, «но это еще не причина, чтобы отказаться приехать по нашему требованию». «Об этом я как-то не подумал, государь». «Вот какая штука», — сказал Джайлз. «Надо было свои дела поправлять. Я и так, по вашей милости, убил уйму времени». 100 000 чертей! — вскричал король, опять распаляясь. «Какая наглость! После этого не видать тебе никакой награды и считай себя счастливчиком, если тебя не повесят. А тебя обязательно повесят, если ты тотчас же на этом самом месте не спросишь у нас прощения и не вернешь наш меч». «Да неужели?» — сказал Джейлс. «Мне кажется, награду я уже получил. Как говорят у нас в Хэме, что нашел, то и взял, а что взял, то твое. И, по-моему, хвосторуба лучше со мной, чем с вашей братьей. А, кстати, зачем здесь эти рыцари и латники? Если вы приехали с визитом, желательно, чтобы их было поменьше. Если вы хотите меня схватить, потребуется гораздо больше». Король утратил дар речи, а рыцари побагровели и скосились на свои носы. Кое-кто из латников заулыбался, так как король стоял к ним спиной. «Отдай мне мой меч!» — заорал король, обретая голос, но забывая о своей августейшей множественности. «Отдай нам свою корону!» — сказал Джайлз. Ошеломляющая реплика, прозвучавшая впервые за всю историю существования Срединного королевства. «Гром и молния! Схватить его, связать его!» — закричал король вне себя от праведного гнева. «Что вы там топчетесь? Схватить его или убить?» Латники стали наступать. «Ахте! Ахте! Ахте!» — залился гром.